Глава 17. Общие замечания. Никто не превосходит Томаса Эдисона в дальновидности и понимании. Я познакомился с ним, когда работал в детройтской компании Эдисона. Было это около 1887 года. В Атлантик-Сити проходил съезд электротехников, и Эдисон, как признанный специалист в данной области, обратился к нему с речью. Я тогда трудился над своим бензиновым двигателем, и большинство людей, включая всех коллег по компании, считало своим долгом убедить меня в бесперспективности этого начинания, поскольку только электричество могло стать энергией будущего. Их критика, правда, никак на меня не действовала, и я продолжал трудиться, не покладая рук. Все же, находясь в одном помещении с Эдисоном, нельзя было удержаться от вопроса, считает ли гений электричества этот источник энергии единственно перспективным. И когда он завершил свое выступление, я ухитрился отвести его в сторону и рассказать о своих идеях. Он сразу же заинтересовался. Его вообще привлекали любые исследования. Тогда я спросил его, что он думает о роли двигателя внутреннего сгорания в будущем. Эдисон ответил примерно следующее. «Да, будущее есть у любого автономного легкого двигателя, обладающего высокой мощностью. А со всей необходимой для страны работой в одиночку не справится ни один вид энергии. Мы не знаем всего, на что способно электричество, но для меня в любом случае очевидно, что оно не всесильно. Продолжайте работать над своим двигателем. Если вы достигнете всего, что планируете, я предвижу большое будущее вашему изобретению». В этом весь Эдисон. Он был главной фигурой в электротехнической промышленности, которая в то время была молода и преисполнена надежд. Большинство обычных специалистов в этой области не видели в будущем ничего, кроме электричества, но их лидер отчетливо себе представлял, что ни одна энергия не сможет обслуживать страну в одиночку. Думаю, поэтому Эдисон и был лидером. Так я познакомился с Эдисоном. После этого мы долго не виделись. До того времени, когда наш двигатель уже был создан и запущен в производство. И, как выяснилось, Эдисон не забывал о нашем знакомстве. С тех пор мы часто встречаемся, стали близкими друзьями и регулярно обмениваемся своими идеями. Он знает почти что все. Эдисон интересуется всеми мыслимыми вещами и не признает никаких ограничений. Он верит, что возможно все, но при этом не отрывается от реальности. Шаг за шагом он постепенно продвигается к своей цели. Невозможность чего-то означает для него лишь то, что у нас пока не хватает достаточных знаний в данной области. Эдисон знает, что накапливая знания, мы готовим почву для преодоления невозможного, и это рациональный подход к тому, что называют недостижимым. Нерациональный заключается в неподготовленных попытках людей, не утруждающих себя трудом накопления знаний. Мистер Эдисон не только на подходе к зениту своих возможностей, он собирается показать нам, на что действительно способна химия, ибо он истинный ученый. Для него знания, запас которых он всегда стремится расширить, инструмент для строительства мирового прогресса. Эдисон не принадлежит к тому типу ученых, которые останавливаются на заурядном сборе информации и превращают свою голову в музей. Без сомнения, Эдисон – величайший ученый во всем мире. При этом я почти уверен, что он самый плохой на планете бизнесмен. Он почти не разбирается в бизнесе. Джон Берроуз — еще один человек из тех, кто удостоил меня своей дружбой. Я тоже люблю птиц. Мне вообще нравится природа. Я люблю гулять по сельской местности и лазить через заборы. У нас на ферме 500 домиков для птиц. Мы называем их птичьими гостиницами. И одна из них, отель «Панчартрен» для ласточек, вмещает 76 гнезд. В Всю зиму мы вывешиваем на деревьях проволочные кормушки, а также выставляем большой бак с водой, которую нагреваем кипятильником. Таким образом, зимой и летом птицам обеспечена еда, питье и кров. В инкубаторах мы вывели фазанов и перепелов, которые затем поместили в брудеры, электрические аппараты для выращивания. У нас есть любые птичьи домики и гнезда. Воробьям, постоянно злоупотребляющим гостеприимством других птиц, нужны неподвижные гнезда, не раскачивающиеся на ветру, а вот крапивникам это, наоборот, не нравится. И мы решили закрепить несколько из домиков на полосках пружинной стали, чтобы они не раскачивались. Крапивникам понравилось, а воробьям нет, и они оставили крапивников в покое. Летом мы оставляем на деревьях вишню, а на грядках клубнику, и мне кажется, что у нас бывает больше разных видов птиц, чем где-либо еще на всей территории Северных Штатов. По крайней мере, с этим согласен Джон Берроуз, однажды увидевший у нас птицу, которую прежде вообще не встречал. Около 10 лет назад мы выписали огромное количество птиц из-за границы. Среди них были овсянки, зяблики, чечетки, снегири, сойки, коноплянки, жаворонки. Всего около 500 особей. Некоторое время мы их видели в округе, но где они сейчас, я не знаю. Больше я покупать не стану. Птицы имеют право жить там, где им нравится. Птицы — наши лучшие друзья. Нам нравится их красота и общительность. А еще они нужны по сугубо хозяйственным причинам, так как уничтожают вредных насекомых. Когда единственный раз я использовал компанию Ford для оказания влияния на законодательство, я действовал от имени птиц. И тогда, как мне кажется, цель оправдывала средства. В свое время в Конгрессе долго не могли принять биль Уиксама Кильна о создании заповедников для перелетных птиц. Казалось, он обречен на верную естественную смерть, поскольку его инициатором никак не удавалось заинтересовать конгрессменов. Сами птицы голосовать не могут. Мы решили поддержать этот биль и поручили каждому из 6000 наших агентов по продаже отправить телеграммы своим представителям в Конгрессе. Выяснилось, что и у птиц иногда есть право голоса, и биль был принят. А вообще мы никогда не использовали нашу организацию в политических целях и никогда не будем. Мы уважаем право наших служащих на собственные убеждения. Но вернемся к Джону Берроузу. Конечно, я знал, кто он такой, и прочитал почти все его работы, но никогда не задумывался о встрече, пока несколько лет назад у него не вырос огромный зуб на современный прогресс. Он ненавидел деньги, в особенности за то, что они дают возможность обывателям лишать мир природной красоты. Он стал питать отвращение к промышленности, которая построена на деньгах. Его раздражал шум фабрик и железных дорог. Берроуз критиковал индустриальный прогресс и заявлял, что машина не позволит нам понимать и ценить природу. Я был в корне с ним не согласен, и, считая, что его эмоции взяли верх над разумом, выслал Берроузу автомобиль с предложением испытать его и выяснить, не поможет ли он в деле изучения природы. Прошло некоторое время, прежде чем он научился его водить, но тот автомобиль кардинально изменил точку зрения Берроуза. Он признал, что машина дала ему возможность увидеть больше, и с того момента отправлялся в экспедиции за птицами только на автомобиле. Берроуз понял, что теперь его передвижения не ограничены несколькими милями вокруг Слэпсайдза, и перед ним открыты все сельские просторы. Из того автомобиля между нами выросла крепкая дружба. Человек просто не может не стать лучше, познакомившись с Джоном Берроузом. Он не был профессиональным натуралистом, но и не позволял сентиментальности занять место сурового научного труда. На природе легко стать сентиментальным, а собрать всю достоверную информацию о птице не легче, чем вывести закон механики. Но у Джона Берроуза это получалось, и, как следствие, Его наблюдения и выводы были максимально точны. Он не терпел людей, которые не относились скрупулезно к своим наблюдениям природы. Прежде всего, Джон Бироуз любил природу ради нее самой, не рассматривая ее исключительно как источник информации для профессионального писателя. Он влюбился в природу, прежде чем начал о ней писать. Впоследствии Бироуз стал философом. Это была не натурофилософия, а скорее естественная философия, длительные и безмятежные раздумья человека, живущего в тихом мире деревьев. Он не был ни язычником, ни пантеистом, хотя и не видел большой разницы ни между окружающей нас природой и природой человеческой, ни между человеческой и божественной. Джон Бироуз вел благотворную жизнь. Ему посчастливилось провести ее на родной ферме. Обстановка, окружавшая его многие годы, была залогом душевного покоя. Он любил леса и мог обратить к ним даже зачерствелые сердца городских людей, помогая им увидеть то, что видел он сам. Бироуз зарабатывал немного, хотя, наверное, вполне мог бы, но это не было его целью. Его работа, как американского натуралиста, могла быть определена как должность наблюдателя птичьих гнезд и извилистых тропинок. А это, конечно, не приносит прибыли, выраженной в долларах и центах. В 70 лет он изменил свои взгляды на индустрию. Может быть, отчасти в этом есть и моя заслуга. Он понял, что весь мир не может жить изучением птиц. Когда-то он ополчился на весь современный прогресс, особенно на те его формы, которые подразумевали сжигание угля и шум транспорта. Возможно, так случилось под воздействием его литературных пристрастий, всегда имевших для него большое значение. Вот Соуорт не любил железные дороги, а Тора говорил, что пешком может лучше рассмотреть страну. Быть может, именно их влияние на время настроило Джона Бироуза против индустриального прогресса. Но только на время. Он смог понять, что ему повезло, что вкусы других отличаются от его собственных. Точно так же, как и всему миру повезло, что у Бироуза именно такой свой собственный вкус. С того момента, как люди впервые стали исследовать птичьи гнезда, не было отмечено особых изменений в технологии их плетения. Однако этого основания едва ли достаточно, чтобы человечество вернулось из современных жилищ в пещеры. Джон Бироуз был достаточно здравомыслящим человеком, чтобы не бояться менять свои взгляды. Он был почитателем природы, но не позволял себе обманываться в ней. Со временем он научился ценить и уважать современную технику. И хотя этот факт интересен сам по себе, еще более любопытно, что эта перемена произошла с ним в 70-летнем возрасте. Джон Бироуз никогда не был слишком старым, чтобы что-то в себе изменить. Он развивался до своего последнего дня. Тот же, кто слишком закостенел, чтобы меняться, уже умер. Если кто-то и был Бироузу особенно близок, так это Эмерсон. Бироуз не только знал наизусть его стихи, он всем сердцем чувствовал его дух. Он и меня приучил к Эмерсону. Бироуз был настолько поглощен его творчеством, что одно время даже начал думать и выражать свои мысли, подобно Эмерсону. Но позже он обрел свой собственный путь и только выиграл от этого. Смерть Джона Бироуза не оставила за собой горечи. Когда убирающие урожай жнецы связывают в снопы золотистые, спелые колосья ржи, то для нее в этом нет ничего печального. Она созрела и таким образом выполнила свое предназначение. Как и Джон Бироуз. Он достиг своего расцвета, полностью созрел, но не пришел в упадок. Почти до самой своей смерти он работал, а после нее осталось его наследие. Джон Бироуз скончался в свой 84-й день рождения и был похоронен в столь милой его сердцу местности, которую хранят такой, как он ее любил. Джон Бироуз, Эдисон и я с Харви Файерстоуном совершили несколько совместных поездок по стране. Мы передвигались на машинах и спали в палатках. Однажды мы предприняли путешествие с севера на юг, по горам Адирондок, а затем еще по Леганским горам. Это было здорово, разве что со временем мы стали привлекать слишком много внимания. Сейчас я сильнее, чем когда-либо настроен против войны. Я уверен, все люди знают, что войны никогда не решают проблем, даже если политики забывают об этом. Именно войны привели все естественные полезные мировые процессы в тот несвязный и неряшливый беспорядок, который мы наблюдаем в настоящее время. Конечно, кто-то в ходе войны становится богаче, а кто-то беднее. Но богатеют обычно не те, кто сражался или трудился в тылу. Ни один патриот не делает денег на войне. Ни один истинно патриотичный человек не может извлекать выгоду из войны, из чьих-то пожертвованных жизней. Пока солдаты не зарабатывают в сражениях, а матери, отдавая своих сыновей на верную смерть, пока не настали такие времена, ни один гражданин не должен извлекать выгоду, помогая выжить своей стране. Если войнам суждено продолжаться, честному бизнесмену будет все труднее рассматривать их как законный источник быстрых и высоких доходов. Люди теряют уважение к тем, кто наживается на войне. Даже самый алчный человек однажды остановится перед подавляющим общественным осуждением и неприятием дельца, сколотившего состояние на боевых действиях. Бизнес должен бороться за мир, потому что мир – наилучшее вложение бизнесмена. И, кстати говоря, разве изобретательский гений проявлял когда-нибудь большую беспомощность, чем в военное время? Беспристрастное расследование последней войны, ее причин и последствий, несомненно, обнаружит группу наделенных властью людей, избегающих известности и не стремящихся к официальным должностям или другим внешним признакам власти. Эта группа не относится к какой-то отдельной стране, а действует в международных масштабах. При каждом удобном случае она пытается использовать правительство, крупные экономические организации, средства массовой информации и прочие инструменты воздействия на психологию масс, чтобы ввергнуть в панику весь мир и получить над ним еще больше власти. У карточных шулеров есть такой старый трюк, когда все деньги на столе крикнуть «полиция» и в поднявшейся панике улизнуть со всем банком. В мире есть силы, которые подобным же образом кричат «война», приводя в смятение народы, готовые ради мира пожертвовать все без остатка, а затем убегают с добычей. Следует четко осознать, что, хотя мы и победили в вооруженном конфликте, мир еще не до конца справился с тем, кто разжигал эту войну. Мы не должны забывать, что все войны – результат действия рук человеческих, и организуются они по воле определенной технологии. Кампания по разжиганию войны ведется по тем же четким правилам, что и любая другая. Сперва проводится обработка людей. Коварные россказни возбуждают среди населения одной страны подозрения по отношению к другой. Эта нация начинает косо смотреть на ту, а та на эту. Все, что требуется, несколько до некоторой степени смышленных, но абсолютно бессовестных исполнителей до пресса, финансовые интересы которой совпадут с интересами тех, кто обогатится за счет войны. Тогда скоро подвернется и повод, когда неприязнь двух стран подогрета до нужного уровня, найти его нетрудно. В любой стране были люди, радовавшиеся началу Первой мировой и сожалевшие о ее окончании. Гражданская война в США позволила сколотить сотни состояний, а мировая война – тысячи. Никто не может отрицать, что война стала прибыльным бизнесом для тех, кому нравятся подобные деньги. Война – это море денег, равно как и море крови. А если мы серьезно задумаемся, что же делает страну великой, нас не так легко будет втянуть в войну. Великими становятся не благодаря развитию торговли, не благодаря крупным частным состояниям или самодержавию, и не благодаря переходу от аграрного к промышленному обществу. страна становится великой, если ее достояние справедливо распределяется среди всего населения, благодаря мудрому использованию ресурсов и умелому труду народа. Во внешней торговле существует масса заблуждений. Нам следует желать любой нации максимальной степени самообеспечения. Вместо того, чтобы поддерживать их зависимость от нашей продукции, надо помочь им научиться производить все самостоятельно и построить крепко стоящую на ногах цивилизацию. Когда все страны начнут производить то, что действительно могут, мы вступим в систему взаимного обслуживания, в которой каждая страна будет специализироваться на чем-то своем, а потому исчезнет всякая конкуренция. Северные районы никогда не превзойдут тропики выращивания фруктов. Наша страна никогда не станет конкурировать с Востоком на рынке чая, а с Югом на рынке резины. Значительная часть нашей внешней торговли основана на отсталости наших иностранных клиентов. Отсталость эта сохраняется только из-за нашего эгоизма. Преодолеть ее и научиться обеспечивать себя самостоятельно поможет лишь человечность. Взять, к примеру, Мексику. О ее так называемом развитии мы слышали немало, но на самом деле следует говорить об эксплуатации. Если богатые природные ресурсы Мексики эксплуатируются ради обогащения иностранных капиталистов, это не развитие, это разграбление. Не развивая мексиканцев, нельзя развивать Мексику. А разве хоть какое-нибудь проявление этого, якобы развитие Мексики иностранными эксплуататорами, принимало во внимание интересы мексиканского народа? Рабочая сила из Мексики стала простым расходным материалом в процессе обогащения иностранных дельцов. Внешняя торговля поставила крест на ее развитии. Недальновидные люди пугаются таких мыслей. Они ужасаются. Что же станет с нашей внешней торговлей? Конечно, когда народы Африки станут выращивать свой собственный хлопок, а русский народ выпускать собственную сельскохозяйственную технику, а население Китая самостоятельно обеспечивать все свои нужды, тогда многое изменится. Но разве хоть один разумный человек может себе представить, что ограниченная группа стран и дальше будет снабжать всем необходимым весь мир?